Клондайк, 16 мая, суббота. Встречу назначили на 7 утра субботы. Почему такое странное время? Да чтобы гражданских вокруг было поменьше, а света уже побольше. В 6 позвонил Ленёв, сообщил, что все в силе, действуем по плану. Ну и нормально. Экипировались у меня в подвале, все пришли сюда с сумками, с задним двором. Раскладывались просто на полу, взбаламутив мирно отдыхавшего Барсика. Каждый на своем квадрате, попутно давая возможность мне проверить. Есть вещи, которыми должен пользоваться один, а несет их другой. Например, чтобы вес по группе распределить правильно. И вот их, не проверяясь вот так совместно, забыть проще всего. Собрались, на манер парашютистов или аквалангистов проверили экипировку друг друга. Шлемы, связь внутри группы. Проверяем. Связь по радио, никаких амулетов. Тут это надежней. Затем Саня взял из шкафа деревянную коробку, сдвинул крышку и извлек оттуда 4 простеньких амулета. Латунные медальоны с деревянным кругляшком на простеньких стальных цепочках. «Разбирайте, это опознавалки! Под одежду на шею вешайте! И не потеряйте ни в коем случае!» «Это зачем?» — спросил сидевший на столе и болтавший ногами Платон, проявив праздное любопытство. «У меня сюрпризики есть, чтобы на вас не сработали. Надевайте, надевайте!» — поторопил он. «А то костей потом не соберем!» Я накинул цепочку на шею, сбросил амулет за ворот свитера. «Все, так никуда не денется». «Слав, Иван там готов?» — спросил я у Хмеля. «Выезжаем! Возьми только!» Я протянул ему 2 набитых сверхновыми 5-зарядных магазина. «Поедем на буханке Хмеля, чтобы меньше внимания привлечь. Он нас высаживает и сразу обратно в бар. А если все нормально закончится, доставят нас обратно люди Ленёва. А может, и пешочком пройдем, почему бы и нет?» «Ты голову там не теряй!» — напутствовала меня Мила. «Не рискуй, хорошо?» — поцеловала. «Ты меня знаешь, я никогда не рискую. Да и перекрыто там собрами, не вздохнешь. Все нормально будет». Вышли через задний двор и задние ворота. Машину Иван туда подогнал. Вперед, рядом с водителем, сел я, как командующий операцией. Хозяин залез в кузов, усевшись на откинутой лавке. Остальные разместились рядом с ним. Иван посмотрел на меня, я кивнул, и буханка, зафырчав двигателем, неторопливо тронулась с места. «Ты гля, нашел Гельман Хмелю движок вместо разбитого». «Да, все правильно. Субботнее утро, в форте пустота. Машин мало, пешеходов не больше. А у промзона так и вовсе быть не должно, пожалуй. Давай проулками насчет хвоста посмотрим». «Сделаем!» — кивнул Иван. Иван тоже ко всему готов. Его любимая помпа 10-го калибра над головой висит. И револьвер в кобуре вижу. Через двор, благо сугробы убраны и растаяли, из двора в переулок, оттуда в другой двор. Справа стадион остался, слева общаги патруля. Пересекли новаторов, оттуда в булочный переулок, опять дворы. Теперь ТЭЦ слева. В просветах между домами уже фермы железнодорожного моста видны. «Калина! Блесна вызывает Калину! Калина, как принимаете?» Взялся я за рацию. «Блесна, здесь Калина, принимаем четко!» Откликнулась рация голосом Кузьминка. «Где вы?» «Калина, выходим к рубежу спешивания. Время прибытия 2-3 минуты. У нас все по плану, как у вас?» «Блесна, действуйте по плану!» «Калина принял отбой связи!» Ответил я и повернулся к Ивану, показав на старый бетонный забор, расписанный всякой похабщиной. «Вон там тормози! Мы дальше пехом. А ты сразу обратно давай!» «Я понял!» Солидно кивнул Ваня. Буханка прижалась к тому, что когда-то было тротуаром, я через окошко заглянул в кузов. «Все, выходим!» И выбрался из кабины сам, сразу вновь схватившись за рацию. «Калина, я Блесна, мы в пешем порядке, как приняли?» «Принял тебя, Блесна, ты в пешем порядке, наблюдаем!» «Отбой связи!» Шлем на башку, на легкий подшлемник. Оттянуто сейчас к низу. Лицо открыто. Поправил очки, гарнитуру, нормально. «Все готовы?» Да вроде как готовее некуда. В узком проходе тихо, УАЗик развернулся в 3 приема и покатил обратно. Вот теперь уже точно не решишь, что мы так просто гуляем. В таком виде только на войну. Убедился в очередной раз, что у меня все прицелы включены, Найтфорс на полуторное увеличение выкручен. Так и есть. Все как и должно быть. Отсюда нас наблюдатели ведут, мы прикрыты. Вон слева коробка старого универмага. Так пустая и стоит. Место тут не торговое, вот никто и не претендует. А коробка бетонная, она еще долго тут серым айсбергом возвышаться будет. Справа за забором еще коробка, пустой цех. Им пользовались, фабрика была. Но что-то не пошло, закрылись пару лет назад вроде как. Но двухэтажный корпус цел, Территория охраняется, ждут новых арендаторов. «За мной!» — скомандовал я. За мной Саня, за ним Хмель, Дмитрий замыкающим. Потом перестроимся. Дошли до угла, получили подтверждение от прикрытия, затем быстро по железнодорожному переезду пересекли проспект Терешковый. Когда бетонный забор прикрыл нас с двух сторон, остановились опять. Дмитрий подтянулся ко мне. «За мной!» — повторил я. «Не торопимся, глядим по сторонам и под ноги». Жду предупреждения о том, что откуда-то поехала машина. Но предупреждения нет. Мы ошиблись? Очень вероятно. Но что тогда горожане могут сделать, если СОБР с колдунами и контрразведчиками здесь все вокруг перекрыли? Старые рельсы под ногами, хоть сейчас они, если и не блестят, но все же сверху не ржавые. Используют железку в нуждах промзоны. Таскают платформы. Вон и тягач чуть дальше стоит. Грузовик, поставленный на рельсы. И за ним как раз два вагона. Платформа и для насыпных. Людей нет, ведьм вдали пока тоже не видно. Но они, по легенде, поджидают. Покажутся в последний момент. Если сейчас еще чуть пройдем, то с тыла на нас уже не очень-то нападешь. Будет поворот в цех, можно спрятаться. Да и за вагонами укроемся. Ну же. Гравий низкой насыпи хрустит под подошвами ботинок. Я уже и карабин почти на изготовку взял, приклад у плеча. Дмитрий тоже свой АКМ тащит так же. Напряжение прямо в воздухе висит. Неожиданно картинка перед глазами вдруг поплыла, смазалась, ударила холодом, но не слишком сильно, а так, словно рядом дверь огромного холодильника открыли. А затем, вот словно земля под ногами, раз, и провалилась на полметра. Я чуть не свалился, а заодно прикусил язык, потому что как раз хотел что-то сказать. Выругался Хмель, схватившись за глаза, я упал на колено, крикнув: «Занять круговую оборону!» Не знаю что, не знаю где, не знаю почему, но оборону занять. Карабин к плечу, прицел дальше, к выезду боковой ветки. И словно цвет сменился, точнее, при чем тут словно? Он и сменился. Серое, свинцовое, словно перед грозой небо, с закручивающимися в вихрь серыми же облаками. Резкий ветер, несущий снежную крупу, на только что чистой бетонной стене пятно жгучей плесени. Недавно покрашенный грузовик-локомотив вдруг превратился в ржавую развалину. «Хмель, ты как?» «Нормально, нормально». Он сорвал свои очки и сейчас тер рукой глаза. «Перепад поля, чуть не ослеп. Искры в глазах». «Мы куда-то влипли. Вошли в ловушку. Что надо делать?» «По своим следам обратно. Найти укрытие, осмотреться». «Хмель, Саня, к зданию универмага, перебежками, прикрываем с тыла. Дмитрий, к заборам». «Некогда долго думать, надо действовать. Это горожане что-то сделали вроде того, что мы сделали с Жилиным. Значит, они хотят нас здесь, на месте провала, что ли, телепортации?» «Это не телепортация. Пейзаж вокруг тот же самый, но что-то совсем мертвый. И словно его на север перенесли. Вон синяя трава прямо из-под забора пучками лезет. Значит, это место надо покинуть как можно быстрее. Назад!» Какое-то движение в проеме ворот. Мелькнула фигура в камуфляже. Я выстрелил, не разбирая. А кто там может быть? Никого дружелюбного к нам мы здесь точно не встретим. Пуля выбила крошку из бетонной плиты, ударила в воротный столб с громким звоном. Тот вдруг осел и согнулся, скрипнув. Пустышка выила у него самую середину, не сработав на стене, потому что шла по касательной. Через забор перелетела граната, но упала далековато и между рельсами. Мне осталось лишь пригнуться. Глухо хлопнула, разбросала гравий из тучки серого дыма, но осколками не достала. Рельс прикрыл. «Отходим!» «Черт, глушитель же!» «Санин глушитель, я его так и не надел. Ладно, поздно уже». Дудухнула очередь из калаша, Дмитрий кого-то прижал. Наша никудышная, в сущности, позиция заодно и нас прикрывает. Забор скрывает не только нападающих от нас, но и нас от них. Типа прятки такие получаются. Жмурки, блин. Еще пара выстрелов в ворота уже наугад. Может, и хорошо, что глушитель не надел. Зато арка бухает гулко, принуждает противника к осторожности. Оглянулся. Саня с Хмелем уже почти на месте, можно и о себе думать. «Прикрывай!» Дмитрию объяснять ничего не надо. Скинул автомат, отстрелял несколько коротких в те же ворота, дал мне пробежать сколько-то, упасть на колено, вскинуть карабин и прицелиться. «Пошел!» Теперь его рывок. И уже я добил магазин в ту же точку, не давая преследовать. «Пошел!» Это уже он мне. Набегу, меняю магазин, изо всех сил чешу. Хорошо, что недалеко ушли, вон и угол забора. Хмель с Саней перебежали проспект Терешковый, вижу, что смотрят по сторонам. Черт, у Хмеля оружие для такого боя не очень. Даже пулей максимум до 100. Ну кто же знал? Кто ожидал такой пакости? «Пошел!» Затопали его шаги, захрустел гравий, лязгнул сменяемый магазин. Пара выстрелов. Не так много патронов у нас. Вроде опять кто-то высунуться попытался, но убрался раньше, чем я успел в него пальнуть. Опять граната, но совсем косо. Наугад бросают из-за забора. Ну ничего. Сейчас подтянутся. Я ведь голоса слышу, там не один человек. Бах! Опять серый дым и гравий во все стороны. Опять за рельсы забросили. Нам не страшно. Дмитрий уже здесь, рядом со мной, сменил магазин. Я выдернул из-под сумка дымовую гранату, продолговатый цилиндр из толстого картона, сорвал колпачки, дернул за тесёмку запала и швырнул гранату дальше, на пути. И там немедленно начало расплываться желтовато-белое облако густого, совершенно непрозрачного дыма. Еще несколько выстрелов в сторону ворот и бегом через дорогу к останкам универмага. Задерживаться нельзя, а то по звуку стрельбы вычислят и просто через забор забросают гранатами. Саня с Хмелем уже в здании, укрылись за колоннами. Хмель трижды пальнул куда-то из вепря. Я оглянулся, но цели так и не увидел. Может, противник уже укрылся? Стекол нет с тех времен, когда здесь стояла последняя витрина. Прошло лет 20. Пол усыпан мусором, тут и гадили, и вон шприцы валяются, и всякой дряни прочей полно. А по стене напротив плесень разводами. Лестница на второй этаж, прямо посреди зала. С нее вниз лишайник какой-то серо-синими лохмами. И вид у него такой, что прикасаться не захочешь. «Прикрывайте, мы наверх!» — крикнул я, махнув Дмитрию рукой и рванул по ступенькам. Я услышал, как еще пару раз глухо грохнул вепрь, а потом что-то зашипело на манер гранатометного выстрела. А потом вдали бухнуло. Это Санина магическая труба любимая сработала. Второй этаж пуст, все прилавки когда-то кто-то вывез, похоже. Просто пустой зал, на полу в разброс мусор, какие-то доски, разбухшая за много лет ломаная фанера. Заброшенное здание, полный набор. «То направление держи!» Я махнул рукой в сторону фасадной стены, а сам рванул направо, к торцевой. Там еще одни ворота из промзоны, совсем недалеко. Туда Хмель стрелял, наверное. Упал на колено, выглянул осторожно, увидел человека с автоматом, резко высунувшегося из-за угла. Треснула очередь, ствол выбросил облачко серого дыма. Я вскинул арку, попутно провернув кольцо увеличения на четверку, прицелился. Черт, а у них 74-е автоматы. Ну да, с такими пулями могут себе позволить. «Зэ. Зависть. Сотня до него примерно. Как раз точка пристрелки. Бах!» Звук между двух пилонов метнулся встречной волной, лупанул по ушам до звона, но стрелявший выронил автомат и вывалился на улицу из своего укрытия, чуть не утонув, мгновенно растекшейся вполне крови. Это пустышка. Ему все плечо с половины руки вырвало. Оно просто исчезло. Тело кто-то рывком за ноги затянул за угол, но он не выживет. С такими ранами никакие снадобья не помогут, он просто умрет за секунды. Для внушения большего страха выстрелил еще в столб. И тот, как и на воротах, в другой стене, сперва осел, а потом с полотном ворот накренился и с грохотом завалился на улицу. Вот так, это должно впечатление произвести. «Дим, что у тебя?» — спросил я в рацию. Помехи заметные, но слышно. «Проход в дыму, видел движение у того цеха слева, где СОБР сидеть должен». «СОБР, ну да». «Саня, Хмель, давайте наверх!» Почти сразу шаги со стороны лестницы. Эти двое забежали наверх. Саня задержался было, но я его окликнул. «Не ставь там ничего, нам еще уходить придется. Хмель, держи лестницу, пустышки поставь в дробан». «У меня они и есть», — откликнулся он. «Это хорошо. По человеку я их еще ни разу не применял. А они вон как, жуть прямо». «Отлично! Спустись на половину пролета. Так ты еще и проходы будешь видеть. Если кто сунется, вали сразу. Если прижмут или на гранаты перейдут, поднимайся наверх. И сам гранатами действуй. Саня, давай сюда!» Чуть запыхавшийся чародей подбежал, присел рядом. «Саня, что это? Где мы?» «Я понятия не имею, где мы, но это сделано вручную». «В смысле?» «В смысле того, что это какой-то прибор. Мы или вне времени, или в какой-то другой реальности, или где-то еще. Но это не суть важно». «А что важно?» «Что это вызвало? Это артефакт. Какой-то генератор». «И где он?» «Откуда я знаю? Где-то в эпицентре всего этого. Как тогда, в силикатке, помнишь? Там колодец, а здесь генератор». Где-то рядом с нами послышался щелчок пули, а потом до нас донесся звук выстрела. И тут же следом по второму этажу универмага пронеслась длинная очередь. Затарахтел пулемет. Я успел затащить Саню за одну из колонн, Дмитрий тоже нырнул за пилон. А Хмель и так ниже по лестнице сидит. Его не заденет. «Из цеха долбит! Где я движение видел?» — крикнул Дмитрий. «С крыши работает! Я его заметить успел!» «Прижать попытаются и подойти». «Откуда пойдут? В принципе, откуда угодно можно, но чтобы зайти с фланга и тыла, им надо пересечь проспект Терешковой. А мы это заметим. Саня, вот это все, оно большое? Что именно? Ну вот где мы находимся? Этот же амулет не может нагенерить целый мир, так? Не может, мощи не хватит. Я понял, о чем ты. Да, какая-то граница должна быть, радиус. А как ее разглядеть? Как мы границы видим? Воздух чуть колеблется, рядом холодно быть должно. К первому пулемету присоединился второй. Били очень короткими, но частыми очередями. Явно наугад, пытаясь прочесать огнем второй этаж. Высунуться можно, но ненадолго. И где-то там снайпер у них. Он молчит, то есть ждет настоящих целей. Что они дальше сделают? Под прикрытием снайпера и пулеметов подойдут ближе, может, просто с дымами, а дальше забросают гранатами и войдут. Свое направление я пока контролирую, но это тоже все условно. Потому что как раз спереди я укрыт недостаточно. Только от флангового пулеметного огня. Да могут и просто с другой стороны пройти, только разве что времени больше потеряют. Ее мы вообще не прикрываем. Нас четверо на четыре стороны. При этом противник направление атаки выбирает сам, а мы просто реагируем. «Мить, надо менять позицию, скоро нас тут прижмут», — сказал я по близкой связи. «Согласен, валить надо отсюда, только куда?» «Саня, хоть приблизительно, хоть намекни», — взмолился я. «В каком направлении искать этот генератор?» «Ну а сам, как думаешь, если они все вон оттуда шли?» — он показал рукой. «То там и надо искать». «Дедуктивный метод, блин. Холмс, как вам это удается?» «Да вот так, чуть подумал вместо суеты и удалось. А у меня голова специально под каску заточена, военная, крепкая». «Слава, помнишь, что тут вокруг, если в сторону кривой?» «Складской двор тут небольшой», — послышалось в наушнике. «Дальше четырехэтажка старая, под офис издана. По ту сторону кривой жилые дома». «Ну да, по ту сторону помню». «Нам только по часовой стрелке обходить промзону, стараясь выйти им совсем в тыл. Могут, конечно, наблюдатели выставить в том направлении, но не думаю, что выставили. Лично мне кажется, что они где-то накосячили в самом начале. Что-то не так пошло». И они после провала сюда, где бы сейчас ни были, оказались от нас слишком далеко. Или что-то сделать с нужной точностью просто невозможно. «Слава, веди так, чтобы нас не было видно с того склада, откуда бьют. Кружным путем. Пока в сторону кривой, там разберемся. Я с тобой. Дмитрий, Саня, замыкающими. Саня, не возбраняется какой-то сюрприз подложить. Нас тут больше не будет». «Я понял». Несмотря на некоторую хипарскую растяпистость, он мало того, что далеко не трус, но еще и очень гордится своим умением пользоваться своими амулетами и всем прочим. «Мить, ты старший! Я пошел!» Рывком к лестнице. Запоздало заработали пулеметы, бахнул снайпер, но я уже был рядом с хмелем, спустившимся до следующей площадки. «Давай за нами!» Только стрельба стихла, быстрые шаги сверху. Затем эти двое сыпались по лестнице. Опять пальба. «Нет, так не получится. Прижать огнем — это вполне, а вот попасть... Тут уже проблемка, извините». Еще чуть ниже огляделся. Вроде никого. Достал из-под сумка ауровизор, вывернул на минимум, навел на те ворота, в которых того горожанина убил. Есть там кто-то. Аура прямо из-за угла подсвечивает. Но там и бетонная плита массивная, и заклятие в пуле не сработает. Она в стену почти по касательной придет. На рикошет. Не активируется. Так, у меня карабин самый точный, дальнобойный и убойный. Так что перестраиваемся на ходу. Мить, ты со Славой вперед, пока мы с Саней замыкаем. Саня, минируй где-то вон там, у той кучи досок. Мимо сложно пройти. И ты прикрыт будешь. Первый этаж не такой простреливаемый, как второй. Все же тут куски нормальной стены на фасаде имеются. Укрыться проще. Сане много времени не нужно. Он не монку ставит, а какой-то кусок полированного камня на ножках-проволочках. И сработает это на любого, кроме нас четверых. Он же амулетики не зря раздал. Пули начали на этот этаж залетать, но от нас не близко, стена мешает. Ворота я вижу, все надеюсь, что кто-то оттуда высунется, но не высовываются, умные уже. Подозреваю, что с крыши цеха кто-то командует. Одного потеряли и теперь туда не суются. А куда суются? В обход куда-то идут. Можно дальше и не угадывать. Я бы давил огнем, частью сил отвлекал, а одну группу послал бы в обход. Или две, если людей хватит. «Все, пошли!» Саня бросил на свою мину лист сгнившего картона. «Мало не покажется!» «Нам бы еще и монок бы. Но не догадался попросить. Кто же ожидал такого? Ожидали, что уже домой пойдем, а собор врагов паковать должен был. А теперь нас хотят упаковать, причем раз и навсегда. Но ничего, мы еще побарахтаемся. Весь боекомплект цел, и на нас до сих пор не царапины, а у супостата минус один. Перебежкой через зал, та стена без окон, но и без двери». Так что бегом в проем, окаемленный заржавелой рамой. Тут уже остатки стены прикрывают. Вон хмель с Дмитрием нас ждут. В разные стороны смотрят. Пролом в заборе, в него бегом. Пригнувшись через переулочек за угол очередного забора. Ржавые ворота открыты, ветер по мерзлой грязи поземку метет. Летит крупа. Присели на колено, огляделись. «Мить, давай с Саней, на тебе тыл. Слава, я с тобой, веди». Опять меняем порядок, теперь я в авангарде должен быть. «Пошли через двор». Хмель показал рукой направление. «Склад прикроют, а там перелезть на соседнюю территорию можно. Часть забора разобрана». «Ведь хорошо, что все замерзло. Нам на адреналине пока не холодно. Зато следов на земле нет. Пока перебежками на отрыв к дальнему углу склада. Сели, замерли. Пулеметы молчат, к слову, что не такой уж хороший знак. Сообразили, что мы оттуда сдернули. Может быть, у них тоже какие-нибудь ауровизоры есть? Вообще-то не наше ноу-хау. Саня заклятие просто на прицел наложил, а очки с вампиром давно существуют. Вообще лучше исходить из того, что у них все есть. Целей будем. Точно, вон из-за забора 4 секции вытащены. Что-то там ремонтировали. Пейзажик-то вокруг один в один с тем, что в нормальном мире. Просто все ржавое и все грязное. И холодно. Ветер резкий, аж под одежду лезет. Выглянул из-за угла. Никого. И крыша цеха отсюда не просматривается, так что и нас с нее не видно, что, по идее, очень радует. «За мной!» Рывок к забору. Замер, выглянул в переулок. Вроде пусто. Посмотрел в ауровизор. Тоже чисто. «Стоп! А в четырехэтажке что?» «Слава, проверь!» У него как раз очки с вампиром, те самые, что я упомянул. Круглые стекляшки на кожаной ленте. Чистый стимпанк. Ухохочешься. Сейчас особенно. «Так, а мне бы глушитель и магазин сменить». На пятисотки да звуковые, такие же пустышки. Патроны ствола долой и вытащенный магазин обратно. Санин глушитель пока ставить не хочу, он одноразовый. Его на самый крайний случай. Вытащил банку, насадил на пламегаситель, зажал рычаг крепления. Все, готов. «Как проверить-то? У меня же аномалия, а не вампир на стеклах». Фыркнул вдруг в ответ хмель, надевая очки, но сразу поправился. «А, нет, вижу». И он вскинул вепря, наведясь на какое-то окно. «Есть там что-то в здании. Тварь какая-то». «Не люди?» «Нет, синим отливает. Здесь магический фон повышенный. Люди как белые пятна. Не успели мы магией пропитаться. Давай просто в обход, а?» «Это возвращаться?» Я на секунду подумал. «Нет, не стоит. Просто контролируем окна. И вдоль забора от стены подальше. Сань, Митя, слышали?» «Слышали!» За обоих ответил Дмитрий. «Они пока на углу склада. Ждут, когда мы дальше продвинемся». Так, у хмеля дракол есть, это хорошо. А вот я не взял, я его только на выезды из форта беру. А он сообразил. Пошли! Резко левее, чтобы как можно дальше от окон и вдоль бетонной стены. Глушитель по окнам с одного на другое перескакивает. Слав, видишь их? Два пятна, кажется, второй этаж. Сейчас пропали. Пропали — это плохо. Это они как-то на нас реагируют. Что там может быть, крысюки? В крысюках магии больше, чем в людях, к слову. Какие тут крысяки, к черту? Крысюки — животные. Откуда здесь, в этом образованном магии месте, браться крысюкам? Нет, это что-то от стужи. Очередное порождение концентрированной магии, помноженное на жажду уничтожения всего живого. Крысюков уже бы извели. Плевуны? А у плевунов аура была светлая такая, морозная. Что-то где-то брякнуло, словно, скажем, стул отбросили на кафельный пол. Как-то так. Посыпалось стекло, я не понял где, а затем увидел, как нечто... Именно что нечто лезет из бетонной ямы у подвального окна. Какая-то нелепая смесь многочисленных конечностей, жвал, шуршащего и скребущего. Я выстрелил, пока даже не разбирая, что это. Все равно не целоваться лезет. Выстрелил трижды большими тяжелыми пустышками, выбившими из твари пустоты размером с футбольный мяч. На стену плеснуло серо-мерзким, тварь дернулась, сложилась, разложилась... Затем вместо того, чтобы помереть, выскочила на растресканный бетон дорожки, но там как-то перекосилась, от нее отвалилась одна из ног. Еще три выстрела подряд. Существо буквально развалилось на части, в воздухе поплыла аммиачно-гнилостная вонь. Вторая тварь, справа со стороны хмеля. Я услышал лишь знакомый, еле слышный, посвистывающий звук срабатывающего раз за разом дырокола. Тварь дернулась, метнулась в сторону, явно не собираясь погибать, хоть из нее уже текло, как из дырявого ведра, а затем в нее словно невидимый молот врезался, сбив со всех многочисленных ног и впечатав в стену. Да так, что по стене брызнуло, а старая штукатурка посыпалась. «Митя, к нам давайте!» Тут уже не до тылов. Тут бы кучей проскочить. А что это было вообще? Я такого не видел и про такое не слышал. Опять что-то новенькое. Присмотреться — обрезок скалопендроперероста. Звеньев так на 5 и 5 пар ног. На первом же звене что-то вроде маленькой уродливой башки с большими жуткими жвалами. Фантазии у кого-то, блин. — Я пустой, — тихо сказал Слава. — В смысле, тихого ничего не осталось. И щелчок, и дырокол разряжены. — У Сани должна быть батарея запасная, — напомнил я. — И не одна вроде. Или одна. Слабовато мы снарядились все же. Зная, что так выйдет, нагрузил бы на Саню еще и гайд-райфл. В чехле по снайперам стрелять с пулеметчиками. Но не ожидал, не ожидал. Ауры две видел? Две, но это ничего не значит, сам понимаешь. Да понимаю. Мить, на это только пустышки. Я вижу, кивнул бывший собровец. Ну да, у него уже помпа в руках. Кмель тоже с дробовиком на изготовку. Сань, твой суперщелчок с тобой? А где ему быть? Держи наготове. Пошли, нельзя тормозить. И еще, маслишка, если мы проскочим место с тварями, а кто-то пойдет за нами. Ну и понятно, в общем. Рванули все разом к калитке, ведущей на кривую. Вновь тормознули, оглядываясь. Так, нам бы на ту сторону. Оттуда нас увидят с меньшей вероятностью. Да, пожалуй, что именно отсюда. Или даже назад отойти. Так нас забор прикрывать будет, но это если за нами не идут. А вот если идут, то прямо на кривой и застигнут. Не годится. Надо быстрее за укрытие во дворы. Что там дальше? По одному за мной, по сигналу. Куда? Тут хрущевки панельные, пятиэтажки и пара девятиэтажек свечек, одноподъездных. Они и так в нормальной жизни глаз давно не радуют. А уж теперь все стены в каких-то разводах, частично затянуты натуральными лианами, которые еще и растут снизу вверх, цепляясь как... Нет, сказать, что как плющ, язык не поворачивается, когда на эту дрянь глядишь. Быстро ауровизором по ближним домам. Вроде бы нет ничего. Все, пошел. По-спринтерски с места рывком поперек возможной линии прицеливания противника. В бегущего человека, если он по фронту смещается, попасть очень трудно. Особенно, если перебежка не слишком длинная. Есть, добежал. Никто не выстрелил. Упал за углом на колено, стукнув щитком о разбитый асфальт. Огляделся стволом. Но вроде не кинулось на меня ничего. Махнул рукой. Хмель следующим, тоже изо всех сил чешет, оглядываясь, что тоже полезно. Подскочил я, показал ему рукой за спину, мол, тыл держи. Он кивнул, упал на колено рядом, изготовив вепря. Тоже получилось, что не кстати вооружился. Сюда бы подальнобойней что-нибудь. Для всех такие арки потом притащу, будет личный арсенал. Надо бы и себе очки с вампиром сделать. Но чтобы на шлем цеплялись и опускались, когда надо, на манер ночника. А когда не надо, откидывались. Крест на пузе вернемся и сразу за чертежи сяду. Если Саня не прошьет заклятие, то пусть к своим из братства отнесет. Они умеют. Для них не проблема. Почему хорошие мысли всегда приходят опосле, а? Хотя понятно, со страху мысль шустро работает, гибко. Есть, Саня здесь. Со своей мухобойкой в руке надеется так направление на этот генератор или черт его знает что там такое определить. Ну хоть бы определил, было бы замечательно. Дмитрий замыкающим побежал, и тут уже пулеметы заработали. С недолетом, но рикошеты от дороги пошли опасные. Рикошет вообще штука такая. Все равно под каким углом пришло, но если на рикошет, то почти параллельно земле. Но не попали. Все же дистанция до противника не маленькая, метров 400 отсюда, наверное. Однако нам теперь тут лучше не зависать. Наш маршрут вскрыли. Вдруг Саня. Граница капсулы где-то рядом. Капсулы? Не понял я. Ну вот этого! Саня показал почему-то в серое небо. «Надо же это все-таки как-то назвать. Где мы сейчас?» «Сверток это!» — подсказал вдруг Хмель. «Бородулин рассказывал, как их однажды затянуло. Мы сейчас между мирами болтаемся, как дерьмо в проруби. Сверток так сверток!» — отмахнулся я и уточнил у Сани. «Точно границы чувствуешь?» «Ага, как к северу подошли!» «Ну да, с чувствительностью у меня так себе. И это еще слабо сказано». «Я понял. Двигаем дальше. Не делимся сейчас. Одной группой держимся. Приготовить все бесшумное». Что у кого осталось? У Сани нашелся аккумулятор к дыроколу, один. У Дмитрия вообще ничего. Не готовились, не готовились, мать его. Пошли. Хмель опять головным, район помнит, я прямо рядом с ним, прикрытием. Эти двое с тыла оберегают. Хрущевка четырехподъездная. В каждый подъезд страшно заглядывать. Старая трансформаторная будка, превращенная в магазинчик. Окна закрыты ржавыми железными листами. Девятиэтажка. Очки Хмеля показали, что прямо в подъезде с почему-то вываленной дверью что-то есть. Глянул в свой ауровизор. Точно есть. Тусклый серый свет оттуда. Давай резко вправо. Слава кивнул, сменил маршрут. Из подъезда вроде никто не кидается. Тут где-то стрельба за домами, резко из автоматов, сразу из нескольких стволов и длинными. Потом тишина и пара коротких, явно на добивание. Похоже, что пошли за нами и на что-то напоролись. «Саня, мина твоя сработала?» «Откуда я знаю?» «Надеюсь. Но если они с глушилками, то черт его знает, тогда вообще ничего не угадаешь». «Нет, не бросается ничто из подъезда, не нападает. Мы шагу прибавили. Мягкие подошвы ботинок чуть подмерзли, начали топать по твердой земле, к своему шагу прислушиваться приходится. Куртки холод пока как-то держит, но именно как-то, по-другому не определишь. Отлей из крови адреналин, остановись мы, и начнет пробирать. Не север, но мороз, не знаю, градусов 10. Тут вообще как-то странно все ощущается. Следующий угол. Замерли, прислушались. Звук какой-то странный. Забор из профнастила чуть до земли не достает. И вот за ним звук. Как будто камешки на землю падают часто. И при этом ритмично так. Нехороший звук, в общем. Вдруг он прервался резко, сменился тихим потрескиванием, а потом опять возобновился. Где-то близко. Саня свой суперлучок поднял, хмель вновь с дыроколом. Вот хорошо бы мне с глушителем. Всем такие винтовки, всем. И экспериментировать с рычажным коротким. Патроны под них, дозвуковые рассчитать и сделать. О чем раньше думал вообще? А затем вдруг треск и хруст, и очередной обрывок скалопендры, на удивление, ловко протиснулся под забором метрах в 10 от нас. Ни за что бы не поверил, при его размерах. Тварь буквально стелилась по земле и, протиснувшись на нашу сторону, поднималась на ноги. Раскрылись острые, счетверенные жвала, передние конечности с длинными загнутыми шипами когтями нацелились, а дальше Саня разрядил свой амулет. Звука от разрядки не было, верно. Но вот разорвать, расплющить монстра и швырнуть его на забор так, что он промял, согнул и вывалил целую секцию, тихо не получилось. Грохота вышло много, лучше бы стреляли, наверное. А может, и не лучше. Дмитрий выматерился, сплюнув, сказал: «Блин, в набат ударили! Валим отсюда!» «Это уж точно, валим!» Подхватились и понеслись дальше. Еще одну недоскалопендру увидели, пробежав следующую пятиэтажку. Тварь просто неслась навстречу, семеня всем десяткам ног и поводя головой из стороны в сторону. Глаз у нее нет, кстати. Или я их не вижу. Как она нас видит или чует? А видит точно, сразу свернула. Упав на колено, я выпустил в монстра 5 пустышек, быстро, одну за другой. Винтовка как-то странно невинно защелкала для своего дикого калибра, толкаясь в плечо. Пули буквально испарили первые 2 секции странного тела твари. Но она все же пробежала еще с 5 метров, потом остановилась внезапно, словно завод кончился, и просто осела на подогнувшихся ногах. Ты гля, какая тварь эта плоская. Совсем не мудрено, что под забором пролезла. Совсем. «Коль, генератор чую!» — вдруг объявил Саня, показывая свою мухобойку. «Нам туда надо!» Он показал почти что в сторону того цеха, с которого пулеметы работают. Или все же не совсем. Опять стрельба, чуть дальше, из другого направления, тоже активная, длинными. В них АК-74. Пули по твари, считай, обычные. Да, пара выстрелов не завалишь, только плотность огня создавать. А еще это значит, что там вторая группа идет, причем, скорее всего, нам на перехват. «Пока прямо давай, всем за мной!» Сворачивать все равно нельзя. Или в зону огня пулеметов и снайпера попадем, или на вторую группу напоримся. Втянемся в бой, там вторая подойдет. И тут нам станет весело, так что ноги делаем. В общем, мы с шага на бег перешли, причем не труссой, а приналегли хорошо. Плохо то, что сейчас снова проспект Терешковый пересекать. Пулеметчики этот участок просматривать не должны, но если там наблюдатели на самой улице, не скроемся, опять заметят. Вперед, вперед, вперед! Вот уже просвет между двумя домами. Безлистные, кривые, изуродованные кусты, покрытые серым лишаем, к которому даже приблизиться-то страшно. Плесень по стене до самой крыши, и все те же лианы. И в лианах, кажется, еще что-то ползает, шевелится. Тут как-то совсем задерживаться не хочется. «Дальше не сельхозмаша будет, потом точмаш». «Это я знаю, но вот с обратной стороны там не шлялся». И хмель, как выяснилось, не шлялся. Нечего ему там делать. Равно как и Саня туда не заворачивал. В любом самом маленьком городке есть такие места, куда ты не заходил никогда. Так что на удачу. Сельхозмаш открыто стоит, без всяких заборов, перед ним парковка. Но с этой стороны к нему пристроили целый рядок торговых павильончиков. Туда с промзоны народ поесть-попить ходил. Так что можно попробовать заскочить за них. Куда я иду? Просто в тыл противнику, его опорной позиции. И зайти хочу вдоль железной дороги, но со стороны городской стены. Что-то мне подсказывает, что стена и в этой капсуле должна сработать. Не зря же она любую магию и любое излучение отсекает наверху. Почему бы и здесь так же не выйти? Так, вон блок бетонный и кольцо колодца. За ним укрыться можно. Проспект Терешковый оттуда просматриваться должен. «Значит так», — повернулся я к группе. «Первым я туда, к кольцу. Видите? Там займу позицию. Вы колонной с интервалом у меня за спиной. К углу шашлычной, видите?» Я показал пальцем. «Бегом, что есть дури. Дмитрий, оттуда прикроешь. Если начнут давить огнем, я кидаю дым вперед. А ты к моей позиции, второй. Понял?» «Принял. Ну и отлично. Я пошел». Рывок, как олимпийский спринтер. Тут рядом, 20 метров, но я не в трусах. И уже пробежались неслабо. Вообще-то я устал малость. Вроде тихо, тихо. Вот укрытие. За него. Тут же выстрелы. Очередь вторая. Прошло близко. Хорошо стреляют. Но все же выглянул. Да, вот они, прямо на Терешковой. Четверо. Двое на колени стоят, двое залегли. Сколько до них? 3 сотни, не больше. Между блоком и кольцом просвет, можно приткнуться. Упал на асфальт. Поелозив, чтобы подсумки в стороны разошлись, не мешали, высунул глушитель. Так, вставляем пули полегче, чтобы долетали. Есть, берем чуть выше, зрительная память у меня хорошая, по сетке легко отмеряю. Выстрел второй, третий. Получилось куда громче. Первые пули чуть завысил все же, второй попал. Не разглядел куда, да и не суть. Это же пустышка, это сразу все. Сразу крови лужа, убитый свалился, остальные рванули в стороны. Один за бетонный столб, основание, двое за угол пятиэтажки. «Пошли, бегом!» — скомандовал я в рацию. А зря вы, ребята, понадеялись на спецпули и бронежилеты. Пустышки броник по боку. Никак не влияет. Да, сработает прямо на нем, если в пластину. Но это же телепорт. Он и кусок пластины выгрызет, и плоть под ней, полусферой. Выживи с такой раной, поди. «Есть, бегу!» — слышу топот. Пальнул в столб, чтобы напугать, и, похоже, получилось. Укрывавшийся рванул оттуда со всех ног, тоже исчез за домами. «На месте!» — голос Дмитрия. «Прикрываю!» Теперь все же дым на всякий случай перед собой. Колпачки, шнурок, бросок есть. Повалил в две стороны толстенными белыми струями, мгновенно превращающимися в облака. До полного облака ждать некогда. Это хоть как-то прикроет, так что бегом отсюда, бегом. Опять рывок. Угол шашлычки. Не задерживаемся, потому что начнись стрельба, ее насквозь прошьет. Какая-то небольшая тварь, протискиваясь между павильончиками, пытается кинуться на нас. Но Дмитрий разобрал ее из помпы в два выстрела. И понесся дальше, заталкивая патроны в магазин на ходу. Ну и я опять магазин меняю, заодно выкинув патроны из ствола. Есть корпус сельхозмаша. Типичная такая бетонная коробка начала 80-х. Примерный образец советского НИИ строения. Но крепкие пули не прошибут. Дальше, дальше, дальше. Переулочек тут замусоренный, но проходимый. Куча какого-то металлолома, древний штабель, плит перекрытия, несколько ржавых грузовиков. Но подозреваю, что там, наверху, они стоят как новые. Какая-то тварь быстро выглянула перед нами из-за забора, но сразу исчезла. Не плевун ли? Похож вроде, но очень быстро исчез. «Внимание! Слева угол забора!» — прохрипел я в микрофон. «Бегать надо по утрам. Спортзала мало. Запыхался. Сильно запыхался. Пробежали угол, твари нет. То ли показалось, то ли свалило. Ну и черт с ней. Нам дальше». У почтового ящика, как уже Саня подсказал, сзади ворота были с калиткой. Вот нам бы прямо туда лучше всего, да. Что пулеметчики и снайпер на крыше делать будут? Там позиция самая лучшая, но они нас все же из виду потеряли, хотя нет. Им сообщили, где нас видели, они уже наверняка в эту сторону нацелились. Ну да ладно, мы пока дворами. Нас с крыши не достанешь. Щелкнули пролетающие пули, сзади донесся треск очередей. «Укрыться!» Можно было и не командовать, все и так рванули налево, одновременно сообразив, что тот штабель плит, что мы миновали, как раз лучшим укрытием и является. Стрельба сзади усилилась. То ли вторая группа к перекрестку подошла, то ли все же решили прижать огнем. Пули защелкали по бетону, по асфальту, выбивая пыльные облачка, пошли над головой. «Саня, завесу!» Тот кивнул, выдернул из подсумка деревянную спицу, прочертил ею линию прямо на грязи возле плит, затем сломал. И сразу же метров на 10 в каждую сторону выросла стена из клубящегося серого дыма. Та же шашка, но пользоваться можно, к сожалению, только рядом с собой. Не забросишь никуда. Правда, и завеса поднимается мгновенно. «За мной!» Вдоль самого забора. Стрельба на пару секунд стихла, противник опешил. Потом возобновилась еще гуще. Но пули шли больше вдоль середины улицы. Подсознательно нас там больше ждали. Но когда мы отбежали от плит уже метров на 50, наверное, мне прямо в середину спины как молотком долбануло. Но середина спины — это середина плиты. Так что, как в кино, когда главный герой задыхается и падает, не получилось. В этих новых жилетах плита распределяет энергию по площади. А там еще и амортизационный слой. Да и пуля без сердечника быстрее сплющилась, погасив энергию. Но вышло все равно куда как чувствительно. Хорошо, что не выше и не ниже. Ржавый пазик, напротив еще один автобус. Старый китаец. Тоже рухлядь, тут все заржавело. От одного к другому изо всех сил, чтобы пересечь улицу. Успели. Пули все же наугад идут. А через чародейскую завесу и ауровизор не видит. А вот тепловик обычный, интересно. Есть ведь у меня один дома, простенький, охотничий. Надо разве что на местные батарейки переделать и проверить. «Проверяйте ворота, я прикрою!» Прямо под автобус за колесо. Как защита, оно не очень, зато укроет. Плюс глушитель. Могу выступить. Черт, дымы закончились, но пара Саниных спиц есть. Прикроюсь на отходе. Та завеса еще не развеялась. Теперь она нам уже в минус. За ней противник может подойти. Но отключатель придумать у Сани так и не получилось. Любая палка о двух концах, который раз в этом убеждаюсь. «Саня, что там?» «Вроде нормально, можно входить». «Мить, прикрывай, Саня! Поставь какую-нибудь свою хреновину прямо в калитке. Хмель, прикрываешь Саню!» Выкатился из-под автобуса, и тут же сквозь завесу двое пробежали. Увидели меня, один рванул в бок, выпустив в мою сторону весь магазин из калаша одной очередью. Второй бросился назад, за завесу. Стрелявший исчез из поля зрения, забежал за угол. Так что и я ждать ничего не стал, а поднялся на ноги, выругавшись от боли в спине. Пуля все же не камень из рогатки. И побежал к воротам. Пропустив меня через линию стрельбы, Дмитрий открыл пальбу короткими, отсекая противника. А когда я забежал в калитку, бросился следом. Территория НИИ Точмаш была освоена и в нынешние времена. Так что, несмотря на всю гадость и запустение, царил на ней порядок. Пусть и относительный. Ремонт тут шел. Институтский корпус, один большой производственный и три складских поменьше. Ветка. Все всерьез. В советские времена институт со своим опытным производством крепил обороноспособность страны. А теперь тут, под прикрытием дружины и гимназии, пытаются какое-то сборочное производство наладить. Уже почти настоящее, не кустарное. Так что да, порядок. И главное, отсюда ветка ведет в саму промзону. И как раз этот кусок точно получится пройти скрытно. А дальше видно будет. Черт, а нормально мне в спину прилетело. Чем дальше, тем больше болит. С каждым шагом начинает отдавать. Это не кстати, не вовремя, это отвлекает. Полез в подсумок, с первой помощью выудил красную пилюлю, закинул в рот, разжевал, чуть поморщившись от сильной, практически лимонной кислоты. Но боль довольно быстро начала уходить. А меня еще и взбодрило немного. Но пилюльками этими, как и всеми прочими магическими средствами, увлекаться нельзя. От этого всегда последствия бывают. Ведьмы производят, кстати. Может, теперь ума наберутся и мягко, и нежно монополизируют весь медицинский рынок в форте и области. А то и во всем приграничье. Еще ворота, рельсы. Нас серый блок длинного корпуса прикрывает от стрелков. Вход в корпус открыт. Туда. За мной! Не я один сдох. Уже все дышат, как кони загнанные. Хмель даром, что бегает, так бегает не с полной экипировкой, тоже скис. Влетели в полутемный подъезд, ощетинившись стволами. Вроде спокойно, но плесень на стенах никуда не делась. Штукатурка, вздутая от сырости, пахнет какой-то дрянью. «Выше давай!» Крепя, сипя и топая ногами, почесали по лестнице, стараясь не хвататься за перила, хоть и в перчатках все. Второй этаж, длинный коридор в левую сторону двери. Тут какие-то цеха. Справа просто окна, на то чмаш как раз. Что и требуется, как я и рассчитывал. Присели, пытаясь отдышаться, заодно стараясь сидеть так низко, чтобы с улицы нас было не разглядеть при всем желании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вот за что бронежилеты и все прочее сверху не люблю. После забега полной грудью не вздохнешь, обжимает, да и давит. Зато как мне без броника прилетело бы, а? Вот-вот. Амулеты-то не работают. «Хмель, Саня, вы здесь остаетесь!» — подозвал я обоих. «Ваша задача — удерживать вот эти ворота, не дать нас преследовать, а заодно добраться до вас. Понятно? Саня, давай направление на генератор. Мы с Дмитрием пойдем. И еще скажи, что с ним сделать надо? Выключить?» «Не вздумай! Капсула схлопнется, и нам тут всем трындец. А если и уцелеем, так еще не факт, что обратно выкинет. Может, черти куда утянуть? Я там нужен, глазами смотреть надо!» «Фух!» — выпитив нижнюю губу, подул себе на лицо я. «Ты нужен, хорошо. Дмитрий, ты со Славой все слышал, так? Саня, дай им все, что может быть полезно. Что там у тебя есть?» Из окна вдруг раздался громкий треск, а затем звук осыпающегося бетона. «Сработало!» — ухмыльнулся Саня. «Прямо в воротах!» «А что там было?» — спросил Дмитрий. «Да щелчок по площади большой мощности. Метров на 5 всем все кости переломает. Есть еще!» Саня вздохнул, полез в большой подсумок на боку, вытащил мину. «Держи! Ножки эти отогни и ставь! Как холодеть начал, активировался. Это последний, не готовился я!» «Вот никто не готовился. Знать бы, блин, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Соломки бы подстелил. Слав, для тебя ворота. Вполне для вепря годятся. Помни, что у тебя пустышки. Для них даже скорость не принципиальна, понял? Если не можешь достать так... «Бей в забор, во что угодно, пусть видит опасность. Понял? Это действует, не сунутся. Саня, ну что с направлением?» Повернулся я к чародею. «Это недалеко!» — сразу ответил он, поводив мухобойкой. «Прямо вон туда, метров, не знаю, 200-300, не больше. Они этот генератор здесь заранее разместили. Сначала капсула была маленькая, захватила нас и их группу, где они там прятались. А когда провалились, граница начала расползаться. Поэтому тут кроме нас никого». «Поэтому!» Только те, кого сразу затянуло. А это хорошо или плохо, что расползается? Это плохо. Мы типа как тонем. На ту сторону уходим. Дальше от нашего мира. Саня двумя руками изобразил некое движение вниз, словно толкая что-то. Мне кажется, что у них вообще что-то пошло не так. И еще вот что. Чем больше капсула, тем тоньше должны быть стенки. Это как пузырь надувной. И через них сюда проще лезть всякому, понимаешь? «Опустимся еще немного, и понятия не имею, кто сюда забраться сможет. И сможем ли мы вернуться?» «Я понял. Саня, жди, мне пара минут нужна». На четвереньках заполз в ближайший цех, присел за строгальным станком, с ржавых боков которого лохмотьями осыпалась краска. Взялся за аэровизор, высунулся чуть-чуть, посмотрел в сторону нужного корпуса. «Ну да, вижу, 4 свечения. Как раз по этому краю крыши. Сколько до них?» Дальномер показал 175. Нет, не так. Второго такого шанса не будет. Мне 100% гарантия нужна. Не снимая банку глушителя обычного, достал уже чародейский глушитель, поставил на рельс на цевьё. Так, у меня будет примерно 15 минут полной тишины. Не выключить, не перезарядить, к сожалению. Но полной тишины, то есть ни звука выстрела, ни сверхзвука хлопка, потому что у меня по-прежнему сапсоники. Да, 2 пулемета, как бы даже не с оптикой. Снайпер с каким-то неплохим болтом. И наблюдатель со странным биноклем. Тоже алхимия какая-то. Да, наверное. Вот его, как мне кажется, первым и надо, потому что командир. Пулеметчика и сменить можно, с командиром сложней. Прицел на максимум, вообще дистанция для этой пули предельная почти. Полетит как мина из миномета, и лететь будет секунду. Можно вспышку заметить, но я оставил банку. Она ее погасит, сразу не засекут при всем желании. Сверхзвуковой пулей было бы чуть проще, но скрытность важнее сейчас. Саня конус так и не дофокусировал, забыл. А я и не напомнил. Хлопки будут. Мне не только надо свалить командира, мне их надо напугать. И вот полная тишина испугает, когда непонятно откуда летит. Поправочку... Смешно, но у этого патрона баллистика почти как у высокоскоростного мелкашечного. Ту пулю потом воздух тормозит, а эту вес при низкой скорости вниз тянет. Но получается почти одно и то же. Почти. Очень близко. На меня ведь смотрит. Ауровизор у него наверняка или что-то в этом духе. Или просто тепловик. Никакого звука вообще. Толчок приклада, прыжок прицела, пуля ушла по своей пологой дуге и никакого звука. Мне даже показалось, что я услышал удар. А может, и не услышал. Но вот крик услышал точно, потому что я, как мне показалось, попал то ли в сам бинокль, то ли в руку. И пустышка сработала штатно. Не убив, но гарантированно обеспечив инвалидность раненому и панику остальным. Я успел выстрелить еще дважды, последней пулей угодив в пулемет. К моему удивлению, и он металлоломом осел на крышу. «Саня, пошли!» — выбежал я из цеха. «Веди на генератор!»